Глава третья. Сейчас уже 98-й год, и Степа, слава богу, жив и чувствует себя прекрасно. Разве что живет он в последние дни не в Шишкином лесу, а на своей городской квартире. На столе коньяк, кофе и сладости. Степа смотрит телевизор. На диване рядом со Степой сидит Женя Левко. Она ест торт. На экране телевизора видеозапись юбилея Степы в Доме кино. На сцене под огромной цифрой 85 Степа, окруженный толпой нарядных детей, сидит в похожем на трон кресле. Писатель Михаил Мишин и артист Ширвин читают ему шуточные поздравления. В рядах партера видны лица знаменитостей: Михалков, Хакамада, Березовский, Гарри Каспаров и многие другие. Все аплодируют. Степа встает и раскланивается. Вся Москва восхищенно смотрит на экран Женя. Ну, просто вся Москва. «Да, деточка», — вздыхает Степа. «Но это потому, что юбилей? А так я всегда сижу один. Мое время прошло, и людям теперь со мной уже скучно». «Ну что вы, Степан Сергеевич», — возражает Женя, — «вы очень интересный человек. Я так рада, что вы меня в гости пригласили. С вами всегда так интересно». «Это тебе спасибо, деточка, что заехала. Одному-то иногда так грустно бывает, так тоскливо. И думаешь про себя, что все кончилось. Я никому не нужный старик». «Ну что вы! Вы еще молодой и красивый, и вас знает вся страна», — утешает Степу Женя. «А от того, что имя известно, мне не легче», — объясняет Степа. «Моя беда в том, что я очень трудно схожусь с людьми. Это с тобой я вдруг ощутил какую-то душевную близость. Мне как-то удивительно с тобой легко. Поэтому и рискнул попросить тебя об этом одолжении». «Ну, какое еще одолжение, Степан Сергеевич? Нет проблем, я все сделаю». «Но мне сказали, что дело закрыто». «Это правда, дело закрыли. И я вчера после вашего звонка его взяла и просмотрела. Там четко доказана техническая неисправность. Но Панюшкина, который это дело вел, я знаю. Он сидит в соседнем кабинете. И я могу ему сказать, что вы хотите с ним тет-а-тет поговорить». «Скажи, деточка, непременно скажи».